Глава 27. Из Белой церкви Кривонос двинулся на Сквиру и Погребище по направлению к Махновке, не оставляя на своем пути даже следов человеческой жизни. Кто не примыкал к нему, тот погибал под его ножом. Он сжигал даже хлеб на корню, леса и сады. Точно такому же уничтожению предавал все на своем пути и князь. После истребления Погребищ и кровавой резни, которую пан Барановский устроил в Немирове, войска Вишневецкого разбили еще несколько значительных шаек и расположились лагерем под Райгородом. Они почти месяц не сходили с лошадей, совсем ослабели. Притом и смерть значительно уменьшила их численность. Нужно было передохнуть, так как руки этих косарей устали от кровавого покоса. Князь даже колебался, не уйти ли на время в более спокойные места, чтобы дать отдохнуть войску и увеличить его численность, особенно же запастись свежими лошадьми, так как те, что проделали поход, были похожи скорее на скелеты, чем на живые существа. Они целый месяц не видели ни зернышка овса и питались только истоптанной травой. Спустя неделю пришли вести, что подходит подкрепление. Князь выехал навстречу и действительно встретил пана Януша Тышкевича, воеводу Киевского, который привел 1500 отборного войска. С ним прибыл Кристофор Тышкевич, посудок Бражговский, молодой пан Аксак, почти юноша еще, с хорошо вооруженным собственным гусарским полком, и много шляхты, как то Синюты, Полубинские, Житинские, Еловенские, Кирдеи, Богуславские, одни с челядью, другие без нее. Всего набралось около 2000 человек. Обрадованный князь пригласил воеводу к себе на квартиру. Воевода не мог надивиться ее простоте и бедности. Насколько в лубнах князь жил по-царски, настолько в походах, желая подавать пример солдатам, он не позволял себе никакой роскоши. Он остановился в одной маленькой комнате, и толстый воевода Киевский еле пролез через узкую дверь. Его пришлось подталкивать сзади. В комнате, кроме стола и деревянных скамей с настилкой из лошадиных шкур, не было ничего. У двери лежал синик, на котором спал слуга. Войдя в комнату, воевода с изумлением взглянул на князя. Простота эта необычайно удивила его, привыкшего к роскоши и удобствам, и всегда возившего с собой ковры. Он встречал князя в Варшаве на сеймах и даже приходился ему дальним родственником, но не знал его близко. И только после разговора с ним он понял, что имеет дело с необыкновенным человеком. И старый сенатор, привыкший трепать по плечу своих товарищей сенаторов, говоривший князю Доминику Заславскому «Ну, любезный», не стеснявшийся даже в присутствии короля, не мог столь же свободно обращаться с Вишневецким, хотя последний в благодарность за подкрепление принял его очень любезно. «Слава Богу, мосцы воевода, что вы пришли со свежим войском! Я уж тут еле дышал, — сказал князь. Вижу, что солдаты вашей светлости утомились не в меру, и меня это огорчает, ибо я сам пришел просить у вас помощи. А вам она скоро нужна? Медлить опасно. К нам подошли несколько десятков тысяч бродяг, а с ними Кривонос, который, как я слышал, послан против вашей светлости. Но, получив сведения, что вы двинулись к Константинову, он отправился туда, осадив по дороге Махновку и произведя всюду такие страшные опустошения, что и пересказать нельзя. Я слыхал про Кривоноса и ждал его здесь, но, видно, придется самому искать его. Медлить нельзя. А много ли войска в Махновке? В замке есть 200 немцев, но они не продержатся долго. Хуже всего, что туда съехалось много шляхты с семьями, а город защищен только валом да чистоколом, и долго защищаться не сможет. Так, так, нельзя медлить, — повторил князь. Желенский, — сказал он, обращаясь к слуге, — сбегай за полковниками. Воевода Киевский тотчас сел на скамью и засопел, поглядывая, не несут ли ужин. Он был голоден, а кроме того, любил хорошо поесть. Вдруг послышались шаги и звон оружия. Вошли княжеские офицеры, черные, исхудалые, бородатые, с впадшими глазами, со следами невероятных трудов, перенесенных в походе. Они поклонились князю, гостям и ждали, что он скажет. «Панове, лошади в стойлах?» — спросил князь. «Так точно. Готовы?» «Как всегда». «Ну, хорошо. Через час идем на Кривоноса». Пробормотал воевода Киевский и с удивлением взглянул на братславского подсудка Кристофора. «Понятовский и Вершул идут первыми», — продолжал князь. «За ними пойдет Барановский с драгунами, а через час артиллерия Вурцеля с пушками». Полковники, поклонившись, ушли. И вскоре раздались звуки труб и команда в поход. Воевода Киевский не ожидал такой стремительности и не желал ее вовсе, так как очень устал с дороги. Он рассчитывал отдохнуть день-другой у князя и подоспеть вовремя. А между тем приходилось, не выспавшись и не поев, опять садиться на лошадь. «Ваша светлость, — сказал он, — дойдут ли солдаты до Махновки? Путь далекий, а они, я видел, очень устали». «Не беспокойтесь, они идут на битву, как на праздник». «Я вижу, вижу, они храбрые солдаты, но и мои люди устали». «Вы сами говорили, что медлить опасно». «Да, но все же можно отдохнуть одну ночь. Мы идем из-под Хмельника». «А мы, мосцы воевода, из Лубен, из Заднепровья». «Мы весь день были в дороге». «А мы целый месяц». И с этими словами князь вышел, чтобы лично построить войска. А воевода, вытаращив глаза на пана Кристофора, ударил себя кулаком по колену и сказал: «Вот я и получил, чего хотел. Ей-богу, они меня здесь уморят голодом. Вот... пылки не в меру. Я пришел просить помощи, думал, что их придется долго упрашивать и что они двинутся через 2-3 дня, а они даже отдохнуть не дадут. Черт их дери! Стремя мне ногу натерло. Видно, слуга плохо затянул ремень. Да и в брюхе пусто. Чтоб их черт побрал! Махновка, махновка, а брюхо брюхом. Я тоже старый воин, и, может быть, чаще их бывал на войне, но разве можно тяп да ляп? Это черти не люди, не спят, не едят, а только дерутся. Вот богом клянусь, они, должно быть, никогда и не едят. Вы видели, пан Кристофор, этих полковников? Разве они не похожи на призраков?» «Но зато это храбрые воины», — ответил Кристофор, сам воин по призванию. «Боже мой, какой бывает беспорядок и суматока, когда выступают другие войска! Сколько беготни, возни с телегами и лошадьми! А здесь, вы слышите, кавалерия уже уходит!» «Правда. Но это ужасно!» — сказал воевода. «О, это великий полководец, великий воин!» — воскликнул восторженно молодой пан Аксак. «У вас еще молоко на губах не обсохло!» — закричал воевода. «Кунктатор был тоже великий полководец. Понимаете?» В эту минуту вошел князь. «Панове, на коней! Едем!» — сказал он. Воевода не выдержал. «Да велите же, ваша светлость, дать мне чего-нибудь поесть! Я голоден!» — крикнул он со злостью. «Ах, любезный воевода!» — сказал князь, улыбаясь и обнимая его. «Простите, простите, я рад вас угостить, но на войне забываешь об этом». «А что? Разве я не говорил, что они не едят?» — сказал воевода, обращаясь к подсудку Братславскому. Но ужинали недолго. И через 2 часа пехота ушла из Райгорода. Войска тронулись на Винницу и Литин к Хмельнику. По дороге Вершул наткнулся в Северовске на небольшой татарский отряд и вместе с Володаевским уничтожил его и освободил несколько сот пленных, почти одних девушек. Тут уж начинался разоренный край, носивший на себе следы рук Кривоноса. Стрижовка была выжжена, жители перебиты самым страшным образом. Очевидно, несчастные оказали сопротивление, за что дикий Кривонос предал все мечу и огню. У входа в деревню на дубе висел сам пан Стрижовский, которого сейчас же узнали люди Тышкевича. Он висел совсем голый. На шее у него было надето ожерелье из нанизанных на веревку человеческих голов. Это были головы его детей и жены. В самой деревне, выжженной дотла, с обеих сторон дороги стояли так называемые казацкие свечи, то есть люди, привязанные к жердям, вбитым в землю, окрученные соломой, облитые смолой и зажженные сверху. У многих обгорели только руки. Должно быть, дождь прекратил их муки. Но трупы эти были ужасны, с искаженными лицами и вытянутыми к небу обугленными руками. Трупы издавали зловоние, а над ними кружились стаи ворон и галок с криком, перелетавших при приближении войска с одного столба на другой. Промелькнуло несколько волков, убежавших в лес. Войска прошли молча эту страшную аллею и сосчитали свечи. Их было более 300. Только миновав эту несчастную деревню, они вдохнули свежий воздух полей. Следы опустошения виднелись и дальше. Была первая половина июля, хлеб почти созрел, но все нивы были или вытоптаны, или выжжены. Словно по ним промчался ураган. И действительно по ним промчался самый страшный ураган, междоусобная война. Княжеским солдатам не раз приходилось видеть опустошенные татарами земли, но таких ужасов, такого зверского опустошения они никогда не видели. Леса были выжжены, как и поля. Там, где огонь не пожрал деревьев, он сорвал с них листья и кору, опалил, покрыл черной сажей. И деревья торчали, как скелеты. Воевода Киевский не верил собственным глазам. Медяков, Сгар, Хутора и Слобода превратились в пепелище. Некоторые мужики ушли к Кривоносу, а женщины и дети попали в плен к тем татарам, которых смял Вершул с Володаевским. На земле пустыня, в небе стаи ворон и ястребов, прилетевших бог знает откуда на казацкую жатву. Следы проходивших войск становились все свежее. По дороге встречались поломанные вазы, еще свежие трупы животных и людей, разбитые горшки, медные котлы, мешки с намокшей мукой и раскиданные стога сена. Князь гнал войско в Хмелик, не давая ему передохнуть, а старый воевода хватался за голову, жалобно твердил: «Махновка, махновка моя, вижу, мы не успеем». Между тем хмельники они узнали, что Махновку осаждал с несколькими тысячами людей не старый Кривонос, а сын его, и что он именно так опустошил по пути страну. Были слухи, что город уже взят, и казаки, заняв его, вырезали всех шляхтичей и евреев, а шляхтинок забрали в свой табор, где их ждала участь худшая, чем смерть. Но маленький замок под начальством пана Льва еще защищался. Казаки штурмовали его из монастыря бернардинцев, в котором перерезали монахов. Пан Лев с горстью людей и остатками пороха не мог продержаться больше одной ночи. Князь выслал пехоту и артиллерию в Быстрик, а сам с воеводой, паном Кристофором и Аксаком и 2000 солдат бросился на помощь осажденным. Старый воевода теперь удерживал его, так как потерял голову. «Махновка погибла. Мы придем слишком поздно», — говорил он. «Лучше защитить другие города и снабдить их гарнизонами». Но князь его уже не слушал. Подсудок Браславский торопил. Войска рвались в бой. Уж раз мы пришли сюда, то не уйдем без крови. И двинулись вперед. Полумили от Махновки на них налетело несколько всадников, мчавшихся во весь опор. Это был пан Лев со своими товарищами. Увидев его, воевода Киевский сейчас же догадался, в чем дело. «Замок взят!» — крикнул он. «Взят!» — ответил Лев и в ту же минуту упал без чувств. Он был весь изрублен и изранен пулями и потерял много крови. Другие рассказывали потом, что случилось. Немцы, предпочитавшие смерть сдачи, все до одного были перебиты на стенах. Пан Лев прорвался сквозь толпу черни в разрушенные ворота. И только в башне защищалось еще несколько десятков человек шляхты. Их надо было спасать как можно скорей. Отряд помчался. Немного спустя на горе показался город и замок, а над ним густое облако дыма. Начался пожар. На небе горела пурпурно-золотистая заря, которую войска приняли сперва за зарево. При этом блеске видны были полки запорожцев и масса черни, шедшие смело навстречу войскам, ибо никто не знал о прибытии князя. Думали, что это только киевский воевода с подкреплением. По-видимому, водка их совершенно одурманила или взятие замка воодушевило. Они смело шли с горы и на равнине начали радостно готовиться к бою, ударяя в барабаны или тавры. При виде этого из груди поляков вырывались радостные крики. Пан воевода с изумлением смотрел на боевой порядок в княжеских войсках. Они остановились при виде казаков, выстроились, тяжелая кавалерия в центре, а легкая на флангах. Нечего было исправлять, битву можно было начать сразу. «Пан Кристофор! Что это за солдаты? — воскликнул воевода. — Сразу выстроились? Они и без вождя могут драться!» Князь летал с булавой в руках среди поляков, осматривал, все ли в порядке, отдавал последние распоряжения. Заря играла на его серебряном панцире, и сам он похож был на яркий луч, мелькавший между темными рядами. В центре, в первой колонне, стояли три полка. Первый — под командой самого воевода Киевского. Второй — под командой молодого пана Аксака, а третий — под командой Кристофора Тышкевича. За ними, во второй колонне, драгуны Барановского и, наконец, княжеские гусары под командой Кшитузского. По флангам разместились Вершул, Кушель и Понятовский. Пушек не было. Вурцель остался с ними в Быстрике. Князь подскакал к воеводе и, взмахнув булавой, крикнул: «Начинайте мстить первый за ваши обиды!» Воевода взмахнул буздыганом, солдаты качнулись в седлах и тронулись. И потому, как воевода вел свой полк, было видно, что хотя он был стар и тяжел, но воин был опытный и храбрый. Он не пустил полк с места во весь опор, а повел его медленно, ускоряя натиск только по мере приближения к неприятелю. Сам он скакал в первом ряду с буздыганом в руке. Оруженосец только поддерживал тяжелое и длинное копье, которое для него, однако, не было слишком тяжелым. Чернь вышла против полка с косами и цепами, чтобы сдержать натиск и облегчить казакам атаку. Когда между врагами оставалось всего несколько десятков шагов, махновцы узнали воеводу по его огромному росту и начали кричать. «Гей! Ясновельможный воевода! Жатва близка! Велите выходить своим крепостным! Челом бьем вам, ясный пане! Уж мы проткнем тебе брюхо!» И град пуль посыпался на полк, не причинив ему вреда. Полк несся, как вихрь, и вот столкнулись с врагом. Раздался стук цепов и лязг кос о панцире, крики, стоны. Копья сделали пролом в массе, и лошади промчались, как ураган, сквозь эту толпу, сметая и прокидывая все на своем пути. И как бывает, когда выйдут в луг косари, густая трава исчезает перед ними. Они все идут вперед, размахивая косами. Так под ударами мечей все суживаясь, таяла, исчезала лавина черни и под напором лошадиных грудей не устояла на месте и отхлынула. Вдруг раздался крик: «Люди, спасайтесь!» И вся эта толпа, побросав косы, цепы, вилы и самопалы, в дикой панике устремилась на стоявшие сзади запорожские полки. Но запорожцы приняли ее пиками, боясь, как бы бегущая толпа не расстроила их рядов. Чернь, видя препятствие, с воем бросилась в стороны, но кушали понятовские, подоспевшие с княжеских флангов, снова загнали ее в середину. Воевода поскакал по трупам черни на запорожцев, те ответили на натиск натиском. И оба войска столкнулись, как две волны, которые, налетев друг на друга, вздымают гребни пены. Воевода тотчас заметил, что имеет дело не с чернью, а с храбрыми и опытными запорожскими казаками. Обе стороны шли напролом, гнулись, но не могли сломить друг друга. Труп падал за трупом. Сам воевода заткнул за пояс буздыган и, выхватив у оруженосца копье, работал в поте лица, сопя, как кузнечный мех. Около него метались, точно в кипятке, оба синюты, Кирдеи, Богуславский, Яловецкий и Полубинский. Со стороны казаков особенно свирепствовал Иван Бурдабуд, полковник Кальницкого полка, обладавший страшной силой и огромным ростом. Он был страшнее, что и лошадь его действовала заодно с всадником. Воины сдерживали лошадей, чтобы не столкнуться с этим кентавром, сеявшим вокруг себя смерть и опустошение. Братья синюты подскочили к нему, но конь Бурдабута зубами схватил младшего Андрея за лицо и изуродовал его. Старший Рафаил, увидав это, ударил Бурдабута меж глаз и ранил, но не убил. Сабля наскочила на медный налобник. Бурдабут тотчас вонзил Рафаилу копье в горло и убил. Так пали оба брата и лежали под копытами лошадей. А Бурдабут бросился, как огонь, на другие ряды, зарубил князя Полубинского, 16-летнего юношу, отрубив ему руку с плечом. Урбанский хотел отомстить за смерть своего родича и выстрелил в упор в Бурдабута, но промахнулся и только прострелил ему ухо. Бурдабут и его конь, оба черные, как ночь, и залитые кровью, с дикими глазами и раздутыми ноздрями, стали еще страшнее. От руки Бурдабута пали Урбанский, которому он отрубил голову одним ударом, как палач, 80-летний пан Житинский и оба брата никчемные. Остальные стали в испуге отступать. За Бурдабутом виднелись еще сотни пик и сабель запорожских, обогренных кровью. Но вот этот дикарь увидел воеводу и с радостным криком бросился к нему, опрокидывая по пути лошадей и всадников. Но воевода не отступил. Уверенный в своей необычайной силе, он поднял копье над головой и, взвив на дыбы коня, подлетел к Бурдабуту. И, наверное, пришла бы уже его последняя минута, и если бы на великана, как молния, не набросился Сильницкий, оруженосец одного шляхтича, и не схватил его, прежде чем тот успел вонзить в него свою саблю. Пока Бурдабут возился с ним, кирдеи подозвали на помощь воеводе других. Мигом подскочили несколько десятков человек, которые отделили воеводу от атамана, и началась упорная битва. Усталый полк воеводы стал уже гнуться под натиском запорожцев и отступать. Но в эту минуту подоспели пан Кристофор и пан Аксак с новыми полками. Правда, в битву бросились и новые полки запорожцев, но ведь снизу стоял князь с драгунами Барановского и гусарами Скшетузского, еще не принимавшими участие в битве. Кровавая борьба возобновилась, но на землю уже спускался мрак. Пожар охватил крайние дома в городе. Зарево осветило побоище и обе неприятельские линии. Видны были даже знамена и лица сражающихся. Пан Вершул, Понятовский и Кушель были уже в деле. Разбив чернь, они бились с казацкими флангами, которые под их напором стали отступать к горе. Длинная линия сражающихся выгнулась с двух сторон городу и выгибалась все более, ибо польские фланги подвигались вперед, а центр под напором казацких сил отступал к позиции князя. Подошли еще три новых казацких полка с целью прорвать центр, но в эту минуту по приказанию князя в подмогу полкам выступил Барановский со своими драгунами. С князем остались только гусары, похожие на темный лес, выросший прямо в поле. Грозная лавина железных людей, лошадей и копий. Вечерний ветер развевал значки. Гусары стояли спокойно, не торопясь в бой и по опыту зная, что и их не минет это кровавое дело. Князь в панцире с золотой булавой в руках следил за битвой. С левой стороны стоял Скшетузский. Откинув рукав за плечо и держа в сильной и обнаженной по локоть руке вместо буздыгана копье, он спокойно ждал команды. Князь, прикрыв глаза рукой от зарева, мешавшего смотреть, следил за битвой. Центр польского войска понемногу подвигался к князю, уступая силе противника. Пан Барановский поддержал его ненадолго. Князь, как на ладони, видел тяжелую работу солдат. Сабли то поднимались, как молнии над черной линией голов, то вновь опускались. Кони без всадников носились ржанием по равнине, напоминая собой какие-то адские существа. Развивавшееся над войском красное знамя упало вдруг и более не поднималось. Глаза князя были устремлены за линию сражающихся, где на горе близ города стоял молодой кривонос с двумя отборными полками, выжидавший момента, чтобы броситься в центр битвы и сломить колеблющиеся польские силы. Наконец он со страшным криком помчался прямо на драгун Барановского. Этого момента и ждал князь. «Вперед!» — крикнул он Скшетузскому. Скшетузский поднял вверх копье, и железная стена гусар двинулась вперед. Но скакать им пришлось недолго. Боевая линия сама значительно пододвинулась к ним. Драгуны Барановского тотчас расступились, чтобы дать дорогу гусарам, мчавшимся на победоносные сотни кривоноса. «Еремия! Еремия!» — закричали гусары. «Еремия!» — повторило все войско. Страшное имя князя наполнило тревогой сердца запорожцев. Только теперь они узнали, что вождь этого войска не воевода киевский, а сам князь. Впрочем, они и так не могли устоять против гусар, которые давили людей одной своей тяжестью, как рухнувшая стена давит стоящих под нею людей. Единственным спасением для них было расступиться в обе стороны, пропустить гусар и ударить на них с боков или с тылу. Но с боков поджидали уже драгуны Вершула и легкая кавалерия Кушеля и Понятовского, которые снова загнали их в середину. Картина сражения теперь сразу изменилась. Легкая кавалерия образовала как бы улицу, посредине которой мчались гусары, сметая и опрокидывая по пути людей и лошадей. Казаки с воем бросились назад в город. Если бы только Вершулу удалось соединиться с крылом Понятовского, казаки были бы окружены и истреблены все до одного. Но ни Вершул, ни Понятовский не могли этого сделать. Натиск бегущих был слишком велик, и драгуны могли бить запорожцев только с боков, но зато били так, что у них руки немели. Молодой кривонос, когда он, несмотря на свою отвагу и дикость, понял, что недостаточно опытен, чтобы бороться с таким вождем, как князь, окончательно потерял голову и убежал вместе с другими в город. Кушель, стоявший в стороне, хоть и был близорук, заметил его и ударил саблей по лицу. Но сабля скользнула по застежке и только ранила кривоноса, который испугался еще больше. Но Кушель чуть было не поплатился за это жизнью. На него бросился Бурдабут с остатками Кальницкого полка. Он дважды пробовал выдержать натиск гусар, но оба раза отступил. Точно его отталкивала какая-то сверхъестественная сила. Наконец, собрав остаток казаков, он решил ударить на драгун Кушеля сбоку и пробиться в поле. Но прежде чем он пробился, дорога, ведущая в город, так переполнилась народом, что быстрое бегство было невозможно. А гусары, налетев на толпу и поломав копья, пустили в дело мечи. Началась дикая, беспорядочная, беспощадная резня. Трупы валились один за другим, а лошади топтали копытами извивавшиеся в судорогах тела. Местами толпа так скучивалась, что не было места размахнуться саблей. Там дрались в рукопашную, ножами и кулаками, кое-где послышались крики «Помилуйте, ляхи!». Крики эти росли, множились, заглушали звуки мечей и стоны умирающих, но пощады не было. Как солнце светил пожар. Один только Бурдабут со своими казаками не просил пощады. Ему не хватало места для битвы, и он расчищал себе путь ножом. Прежде всего он столкнулся с толстяком Диком и, вонзив ему нож в живот, свалил его с лошади. Тот только успел крикнуть «Иисус!» и уж не поднялся с земли, лежа под копытами лошадей, разрывавших его внутренности. Бурдабуту стало свободнее, и он срубил драгуну Сокольскому голову вместе со шлемом, свалил потом Прияма и Цертовича. Молодой Зиновий Скайский нанес ему удар по голове, но сабля его, соскользнув, ударила плашмя. За это атаман хватил его кулаком по лицу и убил на месте. Кальничане шли за ним и кололи всех кинжалами. «Колдун! Колдун!» — кричали гусары. «Его и железо не берет! Безумный человек!» У Бурдабута действительно на губах показалась пена. Глаза горели бешенством. Наконец он увидел пана Кшитузского и, по завернутому рукаву узнав, что это офицер, набросился на него. Все затаили дыхание и прервали битву, глядя на борьбу двух страшных рыцарей. Пан Ян не испугался криков «Колдун!». Он вскипел гневом, увидев страшную работу Бурдабута, заскрежетал зубами и ураганом тучей набросился на атамана. Они столкнулись так страшно, что лошади их присели на задние ноги. Послышался лязг железа. И вдруг сабля атамана разлетелась в куски под ударом польского копья. Казалось, что никакие силы не могут уже спасти Бурдабута, но вдруг он выпрямился, и в его руке сверкнул нож, занесенный над головой Кшитузского. Смерть уже заглянула рыцарю в глаза, так как он не мог действовать мечом. Но, бросив меч, висевший на ремешке, он стремительно схватил Бурдабута за руку. Несколько секунд обе руки судорожно дрожали в воздухе, и, должно быть, Кшитузский как клещами сжал руку Бурдабута, так как он завыл, как волк. Пальцы его, стиснутые руками Кшитузского, разжались, и он выпустил нож. Улучив минуту, Кшитузский схватил казака за шею, пригнул его голову к седлу и, выхватив его же буздыган, ударил им атамана так, что тот только захрипел и упал с коня. Кальничане бросились отомстить за смерть своего атамана, но налетели гусары и порубили их. На другом конце гусарской линии битва не прекращалась ни на минуту, так как там не было такой давки. Там отличался пан Лонгин, украшенный Анусиным шарфом со своим мечом сорвикапюшон. На другой день после битвы воины с удивлением смотрели на то место, где он дрался, и, указывая на руки, перерубленные пополам головы и на массу конских и человеческих трупов, шептали друг другу: «Смотрите, здесь бился Подбипента!» Даже сам князь осматривал эти трупы и, хотя был озабочен разными тревожными вестями, в Слух выражал свое изумление, так как никогда в жизни не видел таких ударов. Казалось, что битва близится к концу. Тяжелая кавалерия двинулась вперед и гнала перед собой казацкие полки, бежавшие к городу. Остальным беглецам отрезали отступление Кушель и Понятовский. Окруженные отчаянно защищались и погибли все до одного, но зато спасли остальных, и когда Вершул вошел в город, он не застал там ни одного казака. Пользуясь темнотой ночи и дождем, погасившим пожар, они забрали все телеги и лошадей и с быстротой, на которой были способны только казаки, устроили из них вал, а сами ушли за реку, разрушив по дороге мосты. Таким образом, войска освободили несколько десятков человек шляхты, защищавшейся в замке. Князь приказал Вершулу наказать мещан, присоединившихся к казакам, а сам бросился в погоню за казаками. Но без пушек и пехоты он не мог захватить в плен казацкий отряд. Неприятель, сжегший мосты, выиграл время и уходил так быстро, что измученная кавалерия князя не могла его догнать. Зато казаки, хотя и славились умением защищаться в окопах, защищались теперь не так мужественно, как всегда. Страшная уверенность, что за ними гонится сам князь, вызвала среди них упадок духа, и они уже сомневались в своем спасении. И, наверное, погибли бы все, так как Барановский после длившейся всю ночь стрельбы отнял у них 40 вазов и 2 пушки, но киевский воевода воспротивился дальнейшей погоне и велел своим людям остановиться. Это и привело к ссоре между ним и князем, которую слышали некоторые полковники. «Отчего же вы сегодня оставляете врага?» — спрашивал князь. «Раз вчера так решительно действовали против него, вы потеряете по собственной оплошности славу, приобретенную вчера», — сказал князь. «Ваша светлость», — ответил воевода. «Я не знаю, какой дух живет в вас, но я человек и телом, и душой, и нуждаюсь в отдыхе после трудов, как и мои люди. Я всегда пойду на врага, как сегодня. Лицом к лицу, когда он может драться, но за разбитым и обращенным в бегство я не стану гнаться». «Перебить их всех!» — закричал князь. «И зачем это?» — спросил воевода. «Перебьем их, придет старый кривонос. Сожжет все, все разрушит, перебьет людей, как в стрижовке. И за нашу жестокость поплатятся невинные люди!» «О, я вижу!» — воскликнул с гневом князь. «Что вы, ваша милость, принадлежите вместе с канцлером и другими сановниками к партии мира, которая хочет усмирить бунт переговорами. Но клянусь Богом живым, я не допущу этого, пока сабля у меня в руках». «Я не принадлежу никакой партии», — возразил Тышкевич. «Но Бога ради, ведь я старый, мне скоро придется явиться на суд Божий. И не удивляйтесь, ваша светлость, если я не хочу проливать напрасно братскую кровь. Вы недовольны, что не вам досталось главное начальство над войсками? Но я вам скажу. Вашим мужеством вы его вполне заслужили, но, может быть, это и к лучшему, что главного начальства вам не дали. Не то вы утопили бы в крови не только бунт, ну и всю эту несчастную страну!» Юпитерские брови Иеремии сдвинулись, шея побагровела, а глаза засверкали молнией так, что все испугались за воеводу. Но в эту минуту к князю быстро подошел пан Кшитузский и сказал: «Ваша светлость, есть вести о старом кривоносе». Мысли князя обратились в другую сторону, и гнев на воеводу утих. В избу ввели 4 людей, прибывших с известиями. 2 из них были священники, которые, увидев князя, упали перед ним на колени. «Спаси, владыка, спаси!» — повторяли они, протягивая к нему руки. «Откуда вы?» — спросил князь. «Мы из Полонного. Старший кривонос осадил город и замок. Если твой меч не повиснет над его шеей, то мы все погибнем!» Князь ответил: «Я знаю, что в Полонном укрылось много народа и больше всего русинов. Велика ваша заслуга перед Богом, что вместо того, чтобы присоединиться к мятежу, вы остались верны отчизне. Но я все-таки боюсь измены, как в Немирове. но посланные клялись, что там ждут князя как спасителя, и что мысль об измене не приходила никому в голову. И они говорили правду. Кривонос, осадив с 50-тысячным войском город, поклялся погубить их за то, что русины не захотели пристать к мятежникам. Князь обещал им помочь, но так как главные силы его были в Быстрике, то он должен был ждать их. Посланные ушли ободренные, а князь, обращаясь к воеводе Киевскому, сказал: «Простите, ваша милость, теперь я сам вижу, что нам нужно бросить молодого Кривоноса и идти на старшего. Младший может еще подождать веревки. Я думаю, что вы не оставите меня в этом предприятии». «Ни за что на свете!» — ответил воевода. Раздался сигнал трубы, созывавший назад солдат, гнавшихся за казаками. Нужно было дать отдых людям и лошадям. Вечером подошла вся дивизия из Быстрика, а с ней и посол братславского воеводы пан Стахович. Кисель писал князю восторженное письмо, называл его вторым Марием, спасающим гибнущую отчизну. Писал, что все радуются его прибытию из Заднепровья, и поздравлял его с победами. Но в конце письма выяснилось, ради чего оно было написано. Кисель уведомлял, что переговоры уже начаты, и что он сам отправляется в Белую Церковь, где надеется сдержать и удовлетворить Хмельницкого. И в свою очередь просил князя вплоть до окончания переговоров, поскольку возможно, воздержаться от военных действий против казаков. Если бы князю донесли, что все его Заднепровье разрушено, а все города сровнены с землею, он не огорчился бы так, как теперь, из-за этого письма. Это видели пан Скшетузский, пан Барановский, пан Зацвелиховский, оба Тышкевича и Кирдеи. Князь закрыл глаза руками и откинулся назад, точно громом пораженный. «Позор! Позор! Господи! Дай мне смерть скорее, лишь бы только не видеть этого позора!» Между присутствующими наступило глубокое молчание. Князь продолжал. «Я не хочу жить в нынешней Речи Посполитой, ибо приходится теперь стыдиться за нее. Казаки и чернь залили ее кровью и вошли в союз с нехристями против родной матери. Гетманы разбиты, слава народа погибла, костелы сожжены, ксензы и шляхта перерезаны, женщины обесчещены. И чем же отвечает Речь Посполитая на этот позор, которого не смогли бы вынести наши предки? Она начинает переговоры с изменником, опозорившим ее, с союзником Басурман, и обещает ему удовлетворение. О, Боже! Пошли смерть тем, кто чувствует бесчестие Родины и несет ей в жертву свою жизнь!» Воевода Киевский молчал, а братславский подсудок Кристофор отозвался. «Пан Кисель ведь не составляет всей Речи Посполитой?» «Не говорите мне о Киселе. Я знаю хорошо, что за ним целая партия. Он угадал желание примаса-канцлера князя Доминика и многих панов, которые ныне, во время Междуцарствия, правят Речью Посполитой, служат представителями ее власти и позорят ее своей слабостью, недостойной великого народа. Не переговорами, а кровью нужно тушить этот бунт. Для народа рыцарского лучше погибнуть, чем оподлиться и возбудить к себе презрение всего мира». И князь снова закрыл руками глаза. Вид его горя и скорби был так невыносим, что у всех навернулись на глаза слезы. «Мост, князь, — решился отозваться Зацвериховский. «Пусть они сражаются языком, а мы будем сражаться мечами». «Поистине», — ответил князь, — «сердце мое разрывается при мысли, что нам дальше делать. Услыхав о бедствии отчизны, мост Цепанове, мы пришли сюда через горящие леса и непроходимые болота, не спали, не ели, выбивались из последних сил, чтобы избежать позора. Руки наши устали от битв, голод нас мучит, раны болят, но мы не жалеем труда ради усмирения неприятеля. Говорят, будто я недоволен тем, что не мне досталось главное предводительство. Пусть судят все, достойнее ли меня те, кто получил его. Но беру Бога и вас в свидетели, что я проливаю кровь не ради наград, и не из тщеславия, а из чистой любви к отчизне. Мы отдаем ей тут последний вздох. И что же? Паны в Варшаве и кисель в гуще думают о том, какое бы удовлетворение дать врагу. Позор! Позор! «Кисель-изменник!» — воскликнул Барановский. А пан Стахович, человек степенный и смелый, обращаясь к Барановскому, сказал: «Будучи другом и послом пана Братславского воеводы, я не позволю называть его здесь изменником. Его борода посидела от горя, и он служит отчизне, как умеет. Может быть, ошибочно, но честно». Князь, погруженный в раздумья и горе, не слыхал этого ответа. Барановский не посмел в его присутствии затевать ссоры, посему только посмотрел на Стаховича, точно хотел сказать: «Я тебе отплачу еще», и положил руку на рукоять сабли. Наконец князь очнулся и сказал мрачно: «Нет выбора. Надо или нарушить повиновение, ибо во времена между царствия они являются представителями власти, или пожертвовать честью отчизны, для которой мы столько трудились». «Все зло в Речи Посполитой от непослушания», — сказал глубокомысленно киевский воевода. «Значит, надо согласиться на унижение отчизны? Значит, если нам велят завтра с веревкой на шее идти к Тугайбею или к Хмельницкому, то и тогда мы должны повиноваться?» «Вето!» — воскликнул пан Кристофор, подсудок Брасловский. «Вето!» — повторил Кирдей. Князь обратился к полковникам. «Говорите, старые воины!» Пан Зацвелиховский заговорил первый. «Мосце, князь, мне 70 лет. Я православный и украинец. Был казацким комиссаром, и сам Хмельницкий называл меня отцом. Я скорее должен стоять за переговоры. Но если мне придется выбирать, позор или война, то я и умирая скажу: война!» «Война!» — повторил пан Скшетузский. «Война! Война!» — повторило несколько голосов. Среди них пан Кристофор, Кирдей и Барановский. «Война! Война!» «Пусть будет по-вашему», — торжественно сказал князь и ударил булавой по открытому письму киселя.